Неожиданный бой. Домой пришли виноватые, понурые. От вчерашнего геройского запала не осталось и следа. Предстоял разговор с тетей Аней, где пропадали. Решили соврать. Ночевали на краю деревни, у деда Антона, припозднились, и, чтобы не рисковать, остались до утра. Тетя Аня поверила, но для порядка поворчала. После продолжительных заморозков деревню вновь развезло. Будто жалела наступившая зима смоленцев, оттягивала суровое время холодов. Небо звенело от прозрачной синевы, в которой покорно растворились большие и маленькие, видно, неохочие до жизни, облака. Солнце по-хозяйски ныряло в эту синеву, пронзало ее холодным сдержанным золотом, и пронзенное этим золотом небо струилось над Смолино животворящими струями, не желая считаться с войной, гордо не замечая ее скорбной поступи. И вдруг в эту звенящую тишину, осторожно, робко, будто понимая всю свою нелепость, стал проникать далекий, однообразный и противный звук мотора. Звук нарастал и, казалось, теснил, гнал дальше за лес эту прозрачную, струящуюся тишину. Ближе, ближе. Из-за дальнего леса приближались два наших самолета. Вслед за ними, будто борзые за добычей, вылетели два мессершмитта. Они пытались настичь наших, но наши ловко увертывались, то взмывая вверх, то падая почти на верхушки ближнего леса. По всему было видно, что наши мессеров уже изрядно вымотали. Они натруженно гудели, но продолжали преследовать, казалось, из последних сил. На улицу высыпали все, и смоленцы, и немцы. Не сводили глаз с гудящего неба, переживали. Каждый за своих. Немцы, если мессера вдруг смело бросались в атаку, громко принимались кричать, топать сапогами. «Сталин капут! Москва капут!» Деревенские переживали молча. Затаив дыхание, они всматривались в росчерки мессеров в прозрачном небе, в стремительные мазки наших, уходящих от преследования самолетов. Сбившись в кучу, очень переживали дети. «Держитесь, держитесь! Сами они капут!» Разорались. Не знали те, кто в воздухе, как болеют за них на земле, и за тех, кто преследовал, и за тех, кто от преследования уходил. И в этом едином вздохе переживания была своя горькая правда. С маленького пятачка земли, именуемой русской деревней Смолино, неслись в неспокойное, гудящее смертью небо просьбы, мольбы, молитвы о спасении своих на русском языке и на немецком. Спасение своих – это гибель не своих, но все думали не о гибели, а о спасении. Один наш вырвался. Он уходил все дальше за холодный синий лес. Смоленцы перевели дух. Ушел. Слава Богу! Второй метался между двух мессеров, тоже рвался к синему лесу, но мессеры настырно шли наперерез, вспахивали небо в ослепительно белые пушистые борозды. «Сталин капут! Москва капут! Гитлер парады!» Немцы затопали ногами, закричали. Витя опять недобро на них покосился, сжал кулак и тут же получил от старшего брата. Но дело принимало серьезный оборот. Мессер все-таки задел нашего. Тоненькая струйка дыма едва различалась в небесной синеве, но вдруг мазанула густой чернью, не оставляющей никакой надежды на спасение летчика. Немцы закричали, стали хлопать в ладоши, смеяться. Подбитый на кромке леса самолет стремительно падал и вскоре исчез из вида. Зрители стали расходиться. Одни возбужденные, радостные, другие молча, опустив глаза и глотая слезы. Через день кто-то из местных мальчишек шепнул Вите по секрету, что погибшего летчика смоленцы нашли и похоронили в Березняке подальше от деревни. Репетиции продолжались, оркестр гремел. От церкви к речке вниз и от речки к церкви вверх туда-сюда чеканило шаг парадное войско. Не познавшие пороха новенькие пушки пахли свежей краской, полотнища знамен, не истомившиеся жаром боев, трепетали на холодном ветру весело и ярко. Пленные продолжали расширять дорогу, их торопили, заставляли работать допоздна. Наблюдая за всей этой суматохой, смоленцы горевали. Немцы уверены в своей скорой победе, не сомневаются в ней. Общая боль застыла в стариковских, женских, детских глазах. Под звуки бравых маршей, под трепет знамен и штандартов со свастикой, на морозном ветру тихо скорбела русская оккупированная деревня. Даже дети, будто стыдились своих забав, больше сидели на крылечке, тихонько переговаривались. Но прошло время, и немцы как-то забеспокоились. Сначала особенно и не было заметно, только очень внимательный взгляд мог в размеренном, отлаженном, как часики немецком распорядке жизни, уловить легкое беспокойство. Стали чаще расстреливать пленных, в первую очередь слабых, ночью их уводили за церковь. Взрослые молчали, но дети слышали ночные выстрелы и понимали, почему. Две девушки, Шура и Люся, из соседней деревни пришли в Смолино, голодные, разжиться едой. А накануне в деревне Петрищево была казнена московская комсомолка Зоя Космодемьянская. Девушек, Шуру и Люсю, вывели в поле за старую заброшенную баню и расстреляли. Фашисты панически боялись партизан. На церковной колокольне они установили пулемет. Место удобное, видно далеко окрест, обзор такой, кошка не затеряется. Возле пулемета на самой верхотуре сидел скучающий, продрогший солдат. Ветер пронизывал его насквозь. Солдаты менялись, а потом, будто устав делать хорошую мину при плохой игре, стали кутаться в пуховые платки, отобранные у смоленских женщин, в одеяло. Зима пришла на русскую землю вовремя, и что ей до того, что кто-то на нее не рассчитывал. Мальчишки тоже мерзли, но им-то не привыкать. Мороз слегка покусывал их бледные от недоедания щеки и разрисовывал их таким здоровым румянцем, что, кабы не знать, что живут впроголодь, можно подумать на сплошных витаминах. Беготня по деревне разогревала их пятки в рваных портянках и в стоптанных не одним поколением предшественников ботинках. Как-то убежали они за деревню, да увидели вдалеке, кто-то идет по полю в сторону церкви. Пригляделись. «Батюшки, наши солдаты! Куда они? Зачем? Ведь немцы в Смолино!» Не успели мальчишки испугаться, как полоснула по мерзлому полю пулеметная очередь с колокольни. Началась отчаянная перестрелка. Мальчишки, не чуя под собой ног, помчались домой. «На пол!» — закричал им дядя Ваня. На полу лежали остальные. Гудела земля. Где-то совсем рядом истошно, отчаянно закричал немец и затих. Посыпались стекла. Пулемет сверху строчил истовым огнем. В ответ не чистили, а примеривались, экономя пули, метили в колокольню. Но когда немцу на колокольню поспешили на выручку те, кто был внизу, перестрелка стала беспорядочной. Как хотелось Вите поглядеть, кто кого! Но лежащая рядом сестра Маша крепко прижала его голову к полу. Хлипкая тетя Анина кухонька угрожающе тряслась, земля под полом гудела. Кто-то из детей заплакал. «Не бойся!» — крикнул Витя, не поняв толком кому. Вдруг стало тихо. Но лежали еще долго, дядя Ваня не велел вставать. Потом он поднялся первым, осторожно приоткрыл дверь. По полу потянуло морозцем, дети сбились в кучу. Мимо их крыльца пробежал немец. Громко крикнул что-то. пробежали еще двое в сторону церкви колокольни. Смолина затихла, будто и не было в помине этого неожиданного боя. Немцы пронесли раненого. Он бредил, что-то громко говорил по-своему. Витя с Ваней извелись от любопытства, не терпелось узнать, как там у церкви. Ведь самый главный бой был там, решили разведать. По притихшей деревне пошли они не спеша, будто прогуливаясь к возвышающейся на пригорке церкви. Не доходя, увидели убитого немца. Он лежал прямо у старого кладбища, на животе, у дороги еще двое. Один на спине, раскинув руки, поджав правую ногу, будто бежал, да передумал. «Какое у него белое лицо!» — ужаснулся Витя. И только тут заметил под ним широкую полосу крови. Зажмурился. Рядом, почти голова к голове, лежал другой убитый. Этот почему-то бледен не был. Может, живой? Витя, пересилив страх, смотрелся в лицо немца. Видимо, жизнь оставила его только что, не успев сообщить еще текущий по жилам крови свой, не подлежащий обжалованию, приговор. Витя отвернулся и тут увидел нашего. Солдатик совсем молоденький, худенький, завалился на бок с искаженным от страдания лицом. Мертвый. «Наверное, ему было очень больно», — подумал мальчик. «Теперь уже не больно. Теперь никак». Он вспомнил свой расстрел. «Наверное, тогда, если бы дядя Ваня не выбил из рук немца автомат, он тоже бы лежал с таким лицом. Ему тоже было бы никак». Братья хорошо запомнили, что идущих по полю наших солдат было семеро. Семерых они и насчитали. Убитые лежали недалеко друг от друга. Немцу на колокольне легко было целиться в них, но бой все-таки какое-то время продолжался. Значит, наши упорно сопротивлялись, отстреливались, пока не полегли все до единого перед старой сельской церковью Рождества Пресвятой Богородицы. Откуда взялись они? Почему все вместе двинулись в напичканную немцами деревню? На что рассчитывали? Никогда никому не узнать уже этой тайны. Глаза у Вити предательски защипало. Он вспомнил отца. А что, если он по полю, а немец его из пулемета с колокольни? Насмерть. Лежит где-то один. Со стороны деревни к церкви направлялись четверо немцев. Ребята хотели метнуться в проулок, выждать, когда они пройдут. Но фашисты шли прямо на них, к ним, встревоженные, без следов недавней еще уверенности, перепуганные и злые. В руках лопаты. Один больно схватил Витю за плечо, другой стал что-то быстро говорить Ване, размахивая руками и указывая в сторону убитых немцев. Ребята не понимали, затравленно озираясь по сторонам. Потом один из них достал из кармана маленький потрепанный разговорник, принялся нервно листать его, отыскивая нужные слова. Нашел, выговорил с трудом. «Похоронить. Ферштейн?» И чтобы уж совсем было понятно, приставил к Ваниному лбу указательный палец. Еще бы не Ферштейн, что уж тут непонятного. Немцы приказывали им похоронить своих убитых. Видимо, поручено это было им, но, встретив мальчиков, решили не мараться. Воткнув в землю обе лопаты, повернули обратно. «Вань, а наших? Наших хоронить кто будет?» – спросил Витя старшего брата. «Мы и будем», — мрачно ответил тот. Начали с наших. Сначала было очень страшно. В каждом убитом им мерещился живой. Но солдатские тела, распластавшиеся на промерзлой пашне за церковью, были одинаково безжизненны. Уже никакая ниточка не связывала их с войной, с этой деревней, с этими случайно подвернувшимися немцам под руку мальчишками. Ребята обошли проулок, свернули с проселочной дороги и над голой, одинокой ветлой стали, торопливо оглядываясь, рыть могилу. Они боялись, что немцы придут проверить, все ли они так делают, как надо. Если увидят, что мальчишки хоронят своих, а немцы еще лежат и ждут своей очереди, просто их расстреляют. Но, похоже, про них забыли. Этот неожиданный бой измотал фашистам нервы. В тот вечер в их окнах рано погас свет, по деревне они не болтались. Живые приходили в себя, а мертвым уже некуда торопиться. Мерзлая земля крошилась под лопатой. Дело шло не споро. Но это сначала. Все-таки как следует ее еще не прихватило, и, сняв верхний слой, ребята почувствовали, что почва стала податливей, лопата вонзалась в нее охотней. Могила получилась неглубокая, но достаточно широкая. Сначала надо было подтащить к могиле всех семерых, потом осторожно спустить их по одному вниз, бережно уложив друг на друга. Но вот уже и свежей землей их присыпали. Вздохнули облегченно. Неофициальную часть работы они успели закончить. Теперь предстояла официальная. Рядом с нашей принялись рыть другую могилу. Сначала тоже медленно, но потом, срыв верхний слой примороженной земли, замахали лопатами чаще. Витя сквозь рваные рукавицы уже натер себе мозоли, но терпел. Рядом кряхтел брат, не отвлекался. Почему-то фашистская могила получилась глубже. Наверное, сказалась уже приобретенная сноровка. Закончив копать, сели у вырытой могилы на корточки передохнуть. Но долго прохлаждаться было нельзя. Дело шло к вечеру, а фашисты еще похоронены не все. Поднялись. У Вити нестерпимо ныла поясница, ладони страшно щипало от прорвавшихся мокрых мозолей. Но время не ждало. Убитые немцы лежали не рядышком, как наши. Один аккурат под колокольней, другой в кювете у дороги. Третий ближе к полю, вымороженном залетными ветрами сушняке. Витя, вздохнув, направился к тому, что лежал в поле. Если тащить его волоком по земле, можно справиться одному, хотя, конечно, тяжеловато. Ваня в это время побрел к кювету. Сделав несколько шагов, Витя носком ботинка ударился обо что-то твердое, металлическое. Это была не разорвавшаяся бомба. Она лежала в рыжих, припорошенных снежком, высушенных, как пергамент, лопухах. Подошел Ваня. «Смотри, бомба! Настоящая!» Ну, не могли пройти они мимо настоящей бомбы. Теперь уже не вспомнить, кому пришла в голову та дерзкая мысль, какая теперь разница кому. Пришла и втемяшилась хозяйкой, застряла в извилинах. А что, если... Убитые покорно ждали своего погребения. Но сначала надо было похоронить бомбу, тяжелая. Братья потянули ее на себя, она не поддалась, видать, основательно увязла в земле. Потянули еще раз изо всех оставшихся сил. Бомба медленно, неохотно шевельнулась. Стали подтаскивать ее к могиле. Потея, отдуваясь, но настырно, метр за метром приближались к вырытой для немцев могиле. Уже стемнело, но мальчишки про время будто забыли. Наконец, подтащив медленным волоком бомбу к яме, они осторожно, легонько стали спускать ее к краю. Бомба еще немного поупиралась, но будто устав от бесполезного своего упорства, легонько поползла вниз. Быстренько по-шустрому прикрыли бомбу землей. А вот теперь самое время. После бомбы тела убитых немцев казались невесомыми, подтаскивали одного за другим. Немецкие захватчики по очереди ложились на присыпанную землей бомбу. Ребята торопились, уже совсем стемнело. Быстро забросав покойников землей, притоптав для верности могилу в конец обмороженными пятками, они пошли по деревне с чувством исполненного долга. Было тихо. Деревня спала.